Утром меня действительно подняли в потемках и сопроводили в обеденный зал постоялого двора. Хозяина еще не было, дежурил ночной работник. И он покормил меня кашей и пирогами. Выдал корзину, получив за это деньги. Я целую серебруху за все про все отдал и выпустил в ночь. Энергичным шагом в утренней хмаре я пошел по дороге, выложенной плитами. В империи между всеми городами проложены такие дороги из плит. Их сделали давно, и сейчас даже подводили к небольшим городкам и селам. Шагая, можно сказать, счастливый, по обочине, я весело насвистывал в такт тех мелодий, которые наигрывал плеер. Эх, жаль, когда от кислоты спасался на мачте. Я только эту сумку взял с запасами амулетов. Остальное, включая парашютную сумку, растворилось в кислоте. Сейчас полетал бы. Но что есть, то есть. Может, и хорошо, что парашюта нет. Но есть отличное настроение, отличная погода, отличная пустая дорога. Что может быть лучше? Обычно, когда я включал музыку, то активировал сканер в определенных режимах. Все же слух переключен, а он важен, особенно на дороге. Поэтому, когда кто-то пересек 100-метровую зону контроля, амулет завибрировал, привлекая к себе внимание. На ходу, достав его свободной рукой, я изучил данные и мельком обернулся. Меня нагоняли два всадника. Была бы повозка, еще ничего. А тут подкинуть не попросишь, так что эти меня не заинтересовали. В сторону города проехали три крестьянские телеги, свежие овощи на рынок везли, но они мне непопутными были, и я не обратил на них внимания. А вот этих двоих я, похоже, еще как заинтересовал. Нагнав меня, они перегородили дорогу, так что я активировал боевое плетение. Один из всадников, что был одаренным, причем сильным, второй уровень, заметив, что у моей руки появился шарик фаербола, тут же поспешил пояснить такое их беспардонное поведение. «Доброго утра, молодой человек», — поздоровался он. «Утро добрым не бывает», — озвучил я истину и вопросительно посмотрел на мага. «Это вы себя называете Борисом Градовым?» «Как родители назвали, так и отзываюсь», — хмыкнул я. «Отлично. Внешнее описание тоже сходится. Мне поручено доставить вас обратно в город. Сам мэр пожелал вас увидеть и посмотреть иллюзию. Вы своим появлением вызвали неоднозначную реакцию у жителей города. Половина убеждена, что вы потомок настоящего Градова. Очевидцы того, что вы уже показывали, стоят на том, убеждая, что такого они еще никогда не видели. Другие убеждены, что вы самозванец. Мэр хочет разобраться и посмотреть иллюзию о пиратах. Всем, кто был в том трактире, эта иллюзия очень понравилась. Передайте глубоко уважаемому мэру мою благодарность за приглашение. Но я вынужден отказаться. Я на дороге и обычно не возвращаюсь. Иду всегда вперед». «Почему нет?» — прямо спросил маг. «Потому что жители вашего города очень отвратительно меня встретили, и я им плачу той же монетой. У меня тоже есть гордость и свои принципы. Да я лучше последнему бедняку бесплатно буду показывать фильмы иллюзии, но только не жителям вашего города». «Вот как?» — криво усмехнулся маг. «Что ж, приказ у меня прямой — вернуть вас в город. Так что придется его выполнить силой. Надеюсь на понимание». «Да?» Я уже откровенно ухмылялся. «И что мне сделает маг второго уровня силы? Выпарит ремнем?» «Почему же такие крайности?» — удивился тот. «Потому что против меня вы слабоваты». Тот на секунду замер, изучая мою ауру, после чего медленно сказал, перейдя на «ты». «Ты слабосилок, 9-й уровень силы дара. На что ты надеешься? На боевые артефакты?» «Я и с этим уровнем завалю вас». «Ну, давай попробуем». Он покинул седло лошади, встав напротив меня. И мы стали друг друга давить силой. Это обычный замер сил магов. Почти сразу маг взвыл и дал отбой. «Первый уровень силы?» — вытирая крупные капли пота, спросил он. «У тебя ложная аура». «Конечно, я же не идиот показывать настоящую. Ложная соответствует данным свободного рейдера, под видом которого я путешествую. Мне большего и не надо». «И все же, что насчет предложения мэра?» Продолжая морщиться, посланец не оставлял надежду. Видимо, приказ мэра был неоднозначный. Вернуть во что бы то ни стало. «Мы уже все обговорили, и не советую делать глупости. Я обученный боевой маг, полностью обученный. Счастливо». Не махая на прощание рукой, тут это не принято. могут посчитать, что я так боевой артефакт навожу. Я двинул дальше, а всадники, постояв и о чем-то поговорив, подслушивать я не стал, помчались обратно в город. Так-то. Будут они еще мне указывать, что делать и как жить. Сканер все чаще стал подавать сигналы. Люди спешили по своим делам, кто в город, кто из него. Вскоре меня настигла карета, но пролетела мимо в сопровождении 4 конных всадников, явно охрана. Потом воски разные проезжали, но у меня было желание именно пройтись, ноги размять. Сколько в лодке просидел, а тут такая возможность, даже радость от простой пешей прогулки. И я слегка удивился, когда рядом остановился 4-местный возок. «Подвезти?» — поинтересовался пассажир. «Благодарю», — благожелательно улыбнулся я. «Но я много времени провел при малом движении, в море был. И для меня в удовольствие пройтись таким замечательным утром. Поэтому спасибо, я лучше пешком». «Хм, зайдем с другой стороны. Вы ведь Борис Градов». «О, надо же! Правильно назвали. Из кулаками кинулись бить за самозванство. Прогресс налицо». «Смеетесь?» «Конечно. Вчерашний показ иллюзии, а я там был, произвел на всех впечатление. На меня тоже. Я всю ночь не спал, рассылал людей, чтобы найти вас. Да что я? Многие так поступили. Только никто не предполагал, что замарашка, который спит на сеновале постоялого двора, это вы. Разве позволит уважающий себя мак-рейдер спать на сеновале? Поэтому вас и пропустили. Утром только опознали, когда вы его уже покинули. На дорогах посты были открыты, но и тут не успели. Вы прошли боковой дорогой от постоялого двора и вышли на тракт дальше. Хорошо, мак из магистратуры сообщил, что общался с вами. И я сразу поспешил вас нагнать. Ну, догнали. И что? Я выключил плеер, а то и пассажир, и возница косились на наушники, откуда доносилась музыка. Я один из самых крупных торговцев Тауруса. А это где? Город, который вы сегодня покинули, любезно пояснил тот. Я предлагаю вам работать на меня, и я уже продумал. До свидания. Я снова надел наушники и направился дальше, не обращая внимания, что возок катился рядом, и торговец что-то говорил. Меня подобные предложения и раньше не интересовали, так что нечего портить отличное утро и слушать разную словесную пургу. Двинем дальше. Тот, видимо, понял, что я его просто не слышу, и, соскочив с воска, остановил меня, положив руку на плечо. Защита его пропустила. Опустив наушники на шею, я вопросительно посмотрел на торговца. «Что на этот раз?» «Почему вы не хотите выслушать мое предложение? Никто не предложит вам лучших условий». «Меня подобная чушь не интересует. И еще, видя вашу настырность, предупреждаю, спалю к черту. Валите лучше по добру, по здорову и не портите мне настроение. Потому что если мне его портят, я порчу его всем вокруг. И не все это переживают». «Почему?» «Умирают, потому что...» Любезно пояснил я и, опять надев наушники, двинул дальше. Однако торговец оказался на удивление настырным, и пришлось действительно пустить шарик плазмы. Фаербол напрочь сжег возок. Возница, успевший соскочить, сбивая пламя с пятой точки, понесся нагонять лошадей. Их понесло, напугались огня. А торговец, не смутившись, продолжил преследовать меня на своих двоих. Только после выстрела ему под ноги, когда часть плазмы попала на него, и он стал кататься по земле, отстал. Достал уже. Остановившись, я только ругнулся. Все-таки испортил настроение, скотина. Искоса посмотрел назад. Торговец метрах в 100 занимался реанимационными процедурами. Я видел у него в кошеле лекарский амулет, отчего так спокойно и воспользовался фаерболами. Вылечится. Я направился дальше. Но и 10 минут не прошло, как меня догнали еще 3 воска и 2 пролетки, просто с великолепными предложениями в плане сотрудничества. Тут я уж не выдержал. Понял, если дальше по дороге пойду, день напрочь будет испорчен. И без трупов точно не обойтись. Так что, отмахнувшись, направился прочь прямо через поле. «Думаете, отстали?» Шли за мной толпой метрах в 50, выкрикивая суперпредложения. И тут под ноги пришлось стрелять. Однако все равно спокойствия не было. Еще парашютист приземлился рядом, гася купол парашюта. Из города прилетел, как я понял, посыльный. Потому что, передав послание, получил от меня подпись о вручении. Почему и нет? Человек на работе. И улетел. Я осмотрел плотный конверт, запечатанный сургучной печатью. Герб на оттиске, вроде того города, что я утром покинул, в порту видел. Письмо, видимо, от представителей власти города. Толпа в стороне заволновалась, когда мне конверт вручили, но сейчас я читать его не буду. Убрал в сумку, в обед ознакомлюсь. И двинул дальше со свитой за спиной. А та не отставала. Кажется, даже увеличилась в размерах. Я вышел на полевую, укатанную телегами дорогу. Не знаю, куда она приведет. Но на тракт возвращаться я не хотел. Там спокойно путешествовать не дадут. Откровенно говоря, я бы рванул прочь. Вряд ли за спиной спринтеры. Все солидные торговцы или молодые парни. А я на острове каждый день 10-километровую пробежку делал. Думаю, ушел бы, но с вещами и корзиной вряд ли это получится. А хвост этот меня уже конкретно достал. Я уже серьезно подумывал их прикопать. А там было полтора десятка человек. А что? Завалить и тела в яму. Строительный амулет при мне. Удобная вещь при путешествии. Никто их больше не найдет. Тем более свидетелей нет. Однако впереди появилась деревня. Так что, скривившись, я продолжил путь. Обед скоро. Я собирался провести его в одиночестве. Но как, когда тут эти настырные за мной шли? Видимо, тоже на принцип пошли. Один уйдет, а другой договорится. Не бывает такому. Делать нечего. Я все же побежал. С вещами и с корзиной. Преследователи долго не отставали. Двое самых молодых, как я понял, приказчики торговцев, что остались в городе, еще висели некоторое время за спиной. Но потом и они отстали. А я, уйдя с проселка, направился параллельно тракту. Может, еще какую дорогу найду. Следующие два дня я пребывал в отличном настроении, одиночестве и удовольствии путешествия. Никого, кроме десятка парашютистов, в небе не наблюдал. Визуально они меня заметить могли. Но я прятался, а сканерами вряд ли защита не даст. Сейчас же я вышел на один из имперских трактов. Не тот торговый, что шел из других государств и проходил через империю насквозь, даже разделяя ее столицу надвое, главный торговый маршрут все же. Гея, судоходная река, замерзала на зиму, а тракт действовал все время. Я лежал, покусывая травинку в тени кустарника, рассматривая пустую стоянку для караванов, ждал кого-нибудь. Вдруг кто встанет на ночь? Мне надо прикупить продовольствие, так как все, что я приобрел на постоялом дворе, у меня утром закончилось. Ну и хотел бы материал для пошива парашюта приобрести. Нужная вещь. Мне захотелось побыстрее прибыть в столицу империи, а до нее 1500 километров. Вот и подумал, на парашюте поскорее их проскочить. Говорят, мне в столице стела выставлена. Увидеть хочу. Два каравана с разных сторон подошли к вечеру, чтобы встать на ночевку. И я вышел к ним, серьезно перепугав часового. А что, стоит спокойно, изредка сканером проверяет, никого живого вокруг, а тут я выхожу. Он меня за умертвие принял, криками всех поднял. Чуть не побили. Ну да, забыл я защиту от сканирования отключить. В общем, отключил, чтобы видели. Живой. И пообщался с главами обоих караванов. «Борис Градов, значит?» Задумчиво осматривая меня, протянул торговец. «Как же, наслышан!» «Да, я тоже слышал», — кивнул тот торговец, что шел в одном со мной направлении. «Слух прошел, что Борис вернулся. Не он сам, но его сын, названный его именем и имеющий те же таланты, что и отец». «Да», — удивился я не меньше первого торговца, который, видимо, эту новость еще не слышал. «Вот же воображение у людей!» «Так что насчет продажи шелков и припасов?» «Ну, если только будет показ иллюзий», — улыбнулся первый торговец. «Золотой за один фильм». «А не слишком?» «Нет», — спокойно ответил я. «Вы сами это начали». Подумав, те сбросились и выдали мне деньги, пригрозив, если фильм не понравится, кулаки у охраны крепкие. Покормили меня из общего котла, причем не бесплатно. И потом я включил фильм. Тот самый о пиратах. Пусть смотрят. А сам устроился в сторонке, да осматривал, что мне предложили на выбор. Шелка в обоих караванах не имелось. Сейчас он подскочил в цене, все же это материал для пошива парашютов. А вот с продовольствием таких проблем нет, и я отобрал необходимое, убирая в корзину. И договорился с тем торговцем, что шел в одну со мной сторону, что подвезет меня, но аж за 10 серебряных монет. Пока шел фильм, все, кто не успел проскочить к ночи дорогу, видя это дело, останавливались и присоединялись к просмотру. Мне пофиг, ведь оплачено, смотрите, кто хочет. Тем более теперь стены или чего-то подобного для удобства мне не надо. Экран горел в воздухе над ночным полем, и можно смотреть с отличным звуком и эффектом присутствия. Когда фильм закончился, я расплатился за припасы, хотя денег с меня брать уже не хотели, да и само отношение резко изменилось. В общем, мне заплатили, и я включил вторую серию. Но больше велел не беспокоить, это последний фильм на сегодня. Отойдя от стоянки и настроив амулет охраны, я спокойно лег под кустом и уснул.